Он мгновенно озверел и набросился с ножом на кого бы вы подумали? Артура. Стал кричать, что Артура скармливает команде помои, годные лишь для свиней. Данетти философски покачал головой. Я, конечно, обезоружил его, но нужно было сообщить капитану. И что велел капитан? 20 плетей. Лично я швырнул бы негодяя за борт. Касси невольно повернулась к грот-мачте. «В кубрике, мадам», — подсказал Франческо, проследив за ее взглядом. «Капитан не хотел, чтобы вы увидели порку». Касси охнула, вспомнив о синяках, которые оставил у нее на спине ремень Энтони. «Как зовут этого человека, сеньор Данетти?» «Луиджи. Я бы ни за что не нанял его, если бы не рекомендации знакомого капитана торгового судна. Он неплохо справляется с работой и обычно никого не трогает». Когда Касси за обедом стала расспрашивать мужа о случившемся, тот, как и сеньор Данетти, просто пожал плечами. «Ничего из ряда вон выходящего. Этому парню вредно спиртное, я полагаю. Он скоро оправится». «Ты сам порол его?» «Да». Вспомнив что-то, Энтони нахмурился. «Странный он какой-то. Хныкал, как трус, но отказался снимать рубашку. Я оставил его с кровавыми лохмотьями на спине». «Но откуда Луиджи достал джин?» «Как ни странно, у Артура. Тот прятал бутылку в кубрике, и негодяй обнаружил его тайник». «Интересно», — усмехнулась Касси, — «подливал ли Артура это мерзкое зелье в йоркширский пудинг?» «Я бы не возражал, если бы это заставило тебя побольше есть». Он оценивающе оглядел ее груди, выпиравшие над кружевной отделкой лифа. «По-моему, ты немного поправилась, любовь моя». Касси опустила глаза. Последнее время ее платья стали несколько тесны. Граф допил вино и отодвинул стул. Скрестив руки на груди, он небрежно вытянул длинные ноги. «Я только сейчас вспомнил, дорогая, что ты не держишь слова». «Слово, милорд». Подняв глаза, Касси увидела у него на лице широкую насмешливую улыбку. «Прежде чем начать, однако, я должен осмотреть твое плечо. Я плесну вином в твою самодовольную физиономию, если ты не прекратишь молоть вздор». Девушка подняла бокал, словно готовясь исполнить угрозу. «Как в ту первую ночь, Кассандра?» — хрипло спросила. Касси медленно кивнула, живо припомнив ту взбешенную, перепуганную девочку, вооруженную только глупой бравадой. «Предпочитаю вспомнить нашу вторую совместную ночь». «Не сомневаюсь, милорд. Может, признаетесь теперь, действительно ли ваша бесценная графиня Джиусти? Уж она-то наверняка с готовностью расставляла перед вами ноги. Так восхищалась вашими блистательными талантами в постели». «Вряд ли тебе понравится мой рассказ. Однако, Кассандра, я попрошу тебя воздержаться от вульгарностей». «Не понимаю, милорд, почему мужчинам можно все, а женщинам нельзя? Вечно им приходится, если можно так выразиться, балансировать на одной ножке и следить за своими выражениями, чтобы не показаться чересчур откровенными». «Что ж, дорогая, следуя твоей метафоре, ты вечно скачешь на одной ножке, и я неизменно взываю к своей снисходительности, чтобы ты окончательно не потеряла равновесие». Касси окинула мужа негодующим взглядом и гордо выпрямилась. «Позвольте заметить, милорд, я буду говорить и делать все, что мне угодно, и не потерплю никаких нотаций». «Но разве не я всегда позволял тебе поступать именно так?» «Позволял? Я никому не разрешаю диктовать мне, и хватит об этом». «Вот как! Леди изволит приказывать? Прекрасно, мадам. Все будет, как вы пожелаете». Касси так растерялась, что Энтони не сдержал хохота. «Но как ты смеешь насмехаться надо мной? «Опять ты прыгаешь на одной ножке, дорогая? Я смеюсь, потому что нахожу тебя и твои капризы восхитительными». «Я не какой-нибудь домашний котенок, которого можно гладить или прогонять».